С этой минуты на Сечи кончались сходки, советы атаманов, сеймы и главенствующая роль товарищества. Хмельницкий брал в руки неограниченную власть. Только что опасаясь, что разгулявшееся товарищество не послушается его, он вынужден был хитростью спасать пленника и коварством избавиться от недоброжелателей. А теперь он сделался господином жизни и смерти каждого. Так было всегда. До и после похода, хотя бы гетман уже и бывал выбран, толпа еще навязывала атаманам и кошевому свою волю, противиться которой было небезопасно. Но стоило протрубить поход, и товарищество становилось войском, подчинявшимся воинской дисциплине, куренные офицерами, а гетман — вождем-диктатором. Вот почему, услыхав приказы Хмельницкого, атаманы сразу бросились по своим куреням. Рада была закончена. Спустя короткое время грохот пушек на воротах, ведущих из Гасан-Баша на Сечевой Майдан, потряс стены Сечевого Совета и разнесся угрюмым эхом по всему Чертомлыку, возвещая войну. Возвестил он также и начало новой эпохи в истории двух народов. Но об этом не знали ни пьяные сечевики, ни сам гетман запорожский. Глава 12. Хмельницкий со Скшетузским пошли ночевать к кошевому, а с ними и Тугай-бей, из-за позднего времени решивший на Базовлук не возвращаться. Дикий бей обращался с наместником как с пленным, за которого будет немалый выкуп, а потому трактовал не как невольника и с уважением куда большим, нежели казаков, ибо в свое время встречал его при ханском дворе в качестве княжеского посла. Видя такое, кошевой пригласил Скшетузского в свою хату и, соответственно, тоже изменил с ним обращение. Старый атаман душой и телом был предан Хмельницкому, и на Раде, конечно, заметил, что Хмельницкий явно старался пленника спасти. Однако по-настоящему удивился кошевой, когда, едва вошед в хату, Хмельницкий обратился к Тугай-бею. — Тугай-бей, сколько выкупа думаешь ты взять за этого пленного? Тугай-бей глянул на Скшетузского и сказал: — Ты говорил, что он человек знатный, а мне известно, что он посол грозного князя, а грозный князь своих в беде не оставит. Бисмиллах. Один заплатит, и другой заплатит. Получается... И Тугай-бей задумался. 2000 талеров. Хмельницкий спокойно сказал: «Даю тебе эти 2000». Татарин некоторое время раздумывал. Его раскосые глаза, казалось, насквозь проникали Хмельницкого. «Ты дашь 3», — сказал он. «Почему я должен 3 давать, если ты собирался взять 2?» «Потому что раз тебе захотелось получить его, значит, у тебя свой интерес. А раз свой интерес, дашь 3». «Он спас мне жизнь. Аллах! За это стоит накинуть 1000!» Вторг вмешался Скшетузский. «Тугай-бей!» — сказал он гневно. «Из княжеской казны я ничего тебе посулить не могу, но хоть бы мне и пришлось собственное добро тронуть, я сам 3 не пожалею. Приблизительно столько составит моя лихва от князя, да еще деревенька у меня изрядная есть, так что хватит. А гетману этому я ни свободой, ни жизнью обязан быть не желаю». «Да откуда ты знаешь, что я с тобой сделаю?» — спросил Хмельницкий. И, поворотившись к Тугай-бею, сказал: «Вот-вот разразится война. Ты пошлешь ко князю, но пока посланец воротится, много воды в Днепре утечет. Я же тебе завтра сам деньги на Базовлук отвезу. Давай 4. Тогда я с ляхом и говорить не стану, — нетерпеливо ответил Тугайбей. — Ну что ж, дам 4. — Ваша милость, гетман, — сказал кошевой, — желаешь, я тебе хоть сейчас отсчитаю. У меня тут под стенкой, может, даже и побольше есть. — Завтра отвезешь на Базовлуг, — сказал Хмельницкий. Тугайбей потянулся и зевнул. — Спать охота, — сказал он. — Завтра с утра я тоже на Базовлуг еду. Где мне лечь-то? Кошевой указал ему груду овчин у стены. Татарин бросился на постель и тотчас же захрапел, как конь. Хмельницкий несколько раз прошелся по тесной хате. «Сон на очи не идет, не уснуть мне. Дай чего-нибудь выпить, кошевой», — сказал он. «Горелки или вина?» «Горелки, не уснуть мне». «Уже брежет вроде», — сказал кошевой. «Да-да, иди и ты спать, старый друже. Выпей и ступай». «Во славу и за удачу! За удачу!» Кошевой уперся рукавом, пожал руку Хмельницкому и, отойдя к противоположной стене, с головою зарылся в овчины. Возраст брал свое, и кровь в кошевом бежала зябкая. В скорости храп его присоединился к Тугайбеевому. Хмельницкий сидел за столом, безмолвный и отсутствующий. Вдруг он словно бы очнулся, поглядел на наместника и сказал: «Сударь наместник, ты свободен». «Благодарствуй, досточтимый гетман Запорожский, хотя не скрою, что предпочел бы кого другого за свободу благодарить». «Тогда не благодари. Ты спас мне жизнь, я добром отплатил. Вот мы и квиты. Но хочу сказать тебе вот что. Если не дашь рыцарского слова, что не расскажешь своим о наших приготовлениях, о численности войска нашего или о чем еще, что на сече видел, я тебя пока не отпущу». «Значит, напрасно ты мне плод свободы дал вкусить, потому что такого слова я не дам, ибо давший его поступлю, как те, кто к недругу перебегают. И жизнь моя, и благополучие всего запорожского войска сейчас в том, чтобы великий гетман не пошел на нас со всеми силами, что он не применит сделать, если ты ему о наших расскажешь. Так что, если не дашь слова, я тебя не отпущу до тех пор, пока не почувствую себя достаточно уверенно. Знаю я, на что замахнулся. Знаю, какая страшная сила противостоит мне. Оба гетмана, грозный твой князь, один целого войска стоящий, да заславские, да конец польские, да все эти королята, новые казацкой стопу утвердившие. Воистину, немало я потрудился, немало писем понаписал, прежде чем удалось мне подозрительность их усыпить. Так могу ли я теперь позволить, чтобы ты разбудил ее? Ежели и чернь, и городовые казаки, и все утесненные в вере да свободе выступят на моей стороне, как запорожское войско и милостивый хан крымский, тогда, полагаю, я совладать с неприятелем, ибо и мои силы значительны будут. Но всего более вверяюсь я Богу, который видел кривды и знает невиновность мою». Хмельницкий опрокинул чарку и стал беспокойно расхаживать вокруг стола. Пан же Шетузский смерил его взглядом и, напирая на каждое слово, сказал: «Не богохульствуй, гетман Запорожский, на Бога и высочайшее покровительство его рассчитывая, ибо воистину только гнев Божий и скорейшую кару навлечешь на себя. Тебе ли пристало взывать ко Всевышнему, тебе ли, который собственных обид и приватных распри ради столь ужасную бурю поднимаешь, раздуваешь пламя усобицы и с басурманами противохристиан объединяешься? Победишь ли ты или окажешься побежденным, Море человеческой крови и слез прольешь, хуже саранчи землю опустошишь, родную кровь поганам в неволю отдашь. Речь посполитую поколеблешь, монарха оскорбишь, алтари Господни поругаешь, а все потому, что Чеплинский хутор у тебя отнял, что пьяным будучи угрожал тебе».